Глава 3. Остров Амстердам. Джон Манглс собирался запастись углем на мысе Доброй Надежды, поэтому ему пришлось немного уклониться от 37-й параллели и подняться на 2 градуса к северу. Здесь еще не начиналась зона пассатов, а дули сильные западные ветры, очень благоприятствовавшие ходу Дункана. Менее чем в 6 дней он прошел 1300 миль, то есть расстояние от Тристан-де-Куньи до южной оконечности Африки. 24 ноября в 3 часа дня показалась Столовая гора, а немного погодя Джон заметил и гору сигналов, поднимавшуюся у входа в залив. Дункан вошел туда около 8 часов вечера и стал на якорь в Капштадтском порту. Паганель, будучи членом географического общества, не мог не знать, что южную оконечность Африки впервые увидел мельком португальский адмирал Бартоломей Диац в 1486 году, а обогнул ее только в 1497 году Васко де Гама. По этому поводу ученый сделал одно любопытное замечание. Если бы Диац тогда, в 1486 году, за 6 лет до первого путешествия Христофора Колумба, обогнул мыс Доброй Надежды, то открытие Америки могло бы быть отложено на совершенно неопределенное время. Ведь путь вдоль южной оконечности Африки – самый короткий и прямой путь в Восточную Индию. А великий генуэзский моряк, углубляясь на запад, как раз искал ближайшего пути в страну пряностей. И будь этот мыс уже обогнут, весь смысл экспедиции Колумба терялся бы, и, вероятно, он не предпринял бы ее. Кейптаун или Капштадт, основанный в 1652 году голландцем Ван Рибеком, расположен в глубине Капского залива. Это столица значительной колонии, которая окончательно стала английской после договоров 1815 года. Пассажиры Дункана воспользовались стоянкой в порту, чтобы осмотреть город. Они имели лишь 12 часов в своем распоряжении, так как капитану достаточно было одного дня для возобновления запасов угля, и он хотел сняться с якоря 26 утром. Впрочем, им не понадобилось больше времени, чтобы обойти правильные квадраты шахматной доски, называемой Капштадтом. И правда, после того, как вы осмотрите замок, возвышающийся в юго-восточной части города, дом и сад губернатора, биржу, музей, каменный крест, водруженный здесь Бартоломеем Диацем в памяти своего открытия, да еще выпейте стакан понтейского вина, лучшего из местных вин, вам не останется ничего другого, как пуститься в дальнейший путь. Это и сделали наши путешественники на рассвете следующего дня. Дункан поднял Клигер, Фок и Марсель и через несколько часов уже обогнул тот знаменитый мыс Бурь, которому португальский король-оптимист Иоанн II так неудачно дал название Доброй Надежды. Отсюда до Амстердамских островов 2900 миль. При хорошей погоде и благоприятном ветре это расстояние можно пройти дней в 10. Нашим мореплавателям больше повезло, чем путешественникам по Пампасам. Им не пришлось жаловаться на неблагоприятность стихии. «О, море, море!» — повторял Паганель. «Это наилучшее место, где могут проявить себя силы человека. Корабль — настоящий проводник цивилизации. Если бы земной шар представлял собой один огромный материк, мы в 19 веке не знали бы и тысячной его части. Взгляните на то, что происходит внутри обширных материков, в равнинах Центральной Азии, в пустынях Африки, в прериях Америки, на обширных пространствах Австралии, в ледяных полярных странах. Человек там едва осмеливается показаться. Самый смелый отступает, самый отважный погибает. Продвигаться там человеку невозможно. Средства сообщения недостаточны. Жара и болезни представляют непреодолимые препятствия. 20 миль пустыни больше разделяют людей, чем 500 миль океана. Жители противоположных побережий считают себя соседями, а люди, между которыми раскинулись леса, друг для друга чужестранцы. Англия как бы граничит с Австралией. А возьмите, например, Египет. Он кажется отдаленным на миллионы лье от Сенегала. Пекин является словно антиподом Петербурга. Море в наше время более доступно, чем любая незначительная пустыня, и только благодаря ему между 5 частями света установились родственные узы. Паганель говорил с жаром, и даже майор ничего не возразил на этот гимн океану. И в самом деле, если бы для поисков Гарри Гранта нужно было следовать вдоль 37-й параллели все время по материку, то это предприятие оказалось бы неосуществимым. А тут услугам наших отважных путешественников было море, переносившее их из одной страны в другую. 6 декабря на рассвете над морскими волнами показалась какая-то гора. Это были Амстердамские острова. Конусообразная вершина была видна в ясную погоду за 50 миль. В 8 часов утра очертания этой горы еще не ясные стали напоминать общий облик Тенерифа. «Значит, она похожа и на гору Тристан-де-Кунья», — заметил Гленнерван. «Основательный вывод», — отозвался Паганель. «Он вытекает из геометрической аксиомы, говорящей о том, что два острова, похожие на третий, похожи и друг на друга. Добавлю, что Амстердамские острова, так же, как и острова Тристан-де-Кунья, были богаты тюленями и робинзонами». «Значит, робинзоны имеются всюду?» — спросила Элен. «Честное слово, миссис, я немного знаю островов, где не бывало бы подобных приключений», — отозвался ученый. «Сама жизнь гораздо раньше вашего знаменитого соотечественника Даниэля Дефо осуществила его бессмертный роман». «Господин Паганель», — обратилась к нему Мэри Грант, — «разрешите мне задать вам один вопрос?» «Хоть два, дорогая мисс, обязуюсь на них ответить. Скажите, очень испугались бы вы, если бы вдруг были покинуты на пустынном острове?» «Я?» — воскликнул Паганель. «Не вздумайте, друг мой, признаться в том, что это ваше заветное желание», — сказал майор. «Я не хочу утверждать этого», — ответил географ, «но, пожалуй, подобное приключение пришлось бы мне по вкусу. Я создал бы свою жизнь заново, стал бы охотиться, ловить рыбу, жил бы зимой в пещере, а летом на дереве, устроил бы склад для собранного мной урожая. Словом, я занялся бы колонизацией моего острова. Один? Один, если бы так сложились обстоятельства. А к тому же, разве на Земле может быть полное одиночество? Как будто нельзя выбрать себе друга среди животных, приручить какого-нибудь козленка, красноречивого попугая, милую обезьянку. А если случай пошлет вам такого товарища, как верный Пятница, то чего же еще вам нужно? Два друга на одном утесе. Вот вам и счастье. Представьте, например, майора и меня». «Благодарю вас», — сказал Мак-Напс. «У меня нет ни малейшего желания разыгрывать роль Робинзона. Да и сыграл бы я эту роль очень плохо». «Дорогой Паганель», — вмешалась Элен, — «ваше пылкое воображение опять уносит вас в мир фантазий. Но мне кажется, что действительность очень отличается от мечтаний. Перед вами рисуются лишь те вымышленные Робинзоны, которых судьба забрасывает на заботливо приспособленные для них острова, где природа балует их, словно любимых детей. Вы видите только хорошую сторону вещей». «Как? Вы не думаете, что можно быть счастливым на необитаемом острове?» «Да, я не считаю это возможным. Человек создан для жизни в обществе, а не для уединения. Одиночество порождает отчаяние. Это только вопрос времени. Возможно, что сначала заботы о неотложных материальных потребностях жизни и могут отвлечь мысли несчастного, только что спасшегося от морских волн, и он, весь занятый настоящим, не будет пока думать о мрачном будущем. Но настанет время, когда он почувствует себя одиноким вдали от людей, без всякой надежды увидеть родину, увидеть тех, кого он любит. Что тогда должен будет он передумать, перестрадать? Его островок для него весь мир, все человечество – он сам. И когда настанет смерть, страшная смерть в совершенном одиночестве, он будет чувствовать себя так, как последний человек в последний день мира. Нет, господин Паганель, поверьте мне, лучше не быть этим человеком». Паганель, хотя не без сожаления, все же должен был согласиться с доводами Элен. Разговор на тему о положительных и отрицательных сторонах одиночества продолжался вплоть до момента, когда Дункан бросил якорь в миле от берега Амстердамских островов. Этот заброшенный в Индийском океане архипелаг состоит из двух островов, расположенных приблизительно в 33 милях один от другого. Как раз на меридиане, проходящем через Индийский полуостров. Северный остров называется островом Амстердам, или островом Святого Петра, а южный – островом Святого Павла. Но надо сказать, что и географы, и мореплаватели часто смешивают их.

Сначала добровольное пребывание на острове, а затем ожидаемое судно не появляется, а через 40 месяцев к берегам острова случайно, по воле ветров, заносится иностранное судно. Но это приключение отличается от первого тем, что во время пребывания капитана Перрона на острове разыгралась кровавая драма, похожая на те вымышленные события, которые пережил герой Даниэля Дефо. Капитан Перрон был высажен на берег с 4 матросами, 2 англичанами и 2 французами. Он собирался охотиться в течение 15 месяцев на сиучей, или морских львов. Охота была очень удачной, но когда по истечении 15 месяцев судно, которое должно было прийти за охотником, не появилось, а съестные припасы мало-помалу стали истощаться, резко обострилась национальная рознь. 2 англичан взбунтовались против капитана Перрона, и он погиб бы, если бы не помощь его соотечественников. С этого времени существование этих 2 враждующих партий стало мучительно жутким, полным не только лишений, но и тревоги. Они не переставали ни днем, ни ночью следить друг за другом, не расставались с оружием, нападали друг на друга, являясь то победителями, то побежденными. Конечно, в конце концов, одна из враждующих партий покончила бы с другой. Но, к счастью, какое-то английское судно наконец подобрало и доставило на родину этих несчастных людей, которых разделила на скале Индийского океана жалкая национальная рознь. Таковы были эти приключения. 2 раза остров Амстердам стал как бы отечеством заброшенных на него моряков, которых счастливый случай 2 спас от мук, голода и от смерти. Но с тех пор ни одно судно не потерпело крушения у его берегов. Волны вынесли бы, конечно, на берег обломки такого судна, а бывшие на нем люди добрались бы на шлюпках до рыболовных промыслов господина Вио. А между тем, за все его многолетнее пребывание здесь старый француз никогда еще не имел случая оказать гостеприимство жертвам моря. О Британии и капитане Гранте он ничего не знал. Очевидно, катастрофа эта не произошла ни у острова Амстердам, ни у острова Святого Павла, часто посещаемого рыбаками и китоловами. Слова господина Вио не удивили и не огорчили Гленарвана. Ведь он и его спутники стремились во время этих стоянок не найти место пребывания капитана Гранта, а напротив, убедиться в том, что его там не было. Они хотели установить тот факт, что на этих точках 37-й параллели Гарри Грант отсутствует, и только. Отплытие Дункана было поэтому назначено на следующий же день. Оставшееся до вечера время наши путешественники посвятили осмотру острова. Он оказался привлекательным, но бедным флорой и фауной. Описание его не смогли бы заполнить и страницу записной книжки даже самого многословного естествоиспытателя. Млекопитающие и птицы были здесь представлены лишь несколькими дикими кабанами, тюленями, белыми, как снег, чайками, альбатросами и пингвинами. Тут и там, из-под темной застывшей лавы, били горячие ключи и железистые источники, клубясь густыми парами над вулканической почвой. Температура воды некоторых источников была очень высокой. Джон Манглс погрузил в один из них термометр Фаренгейта, и тот показал 176 градусов. Когда бросил в эту почву кипящую воду рыбу, пойманную в море в нескольких шагах от того места, она через 5 минут была уже сварена. Это побудило Паганеля отказаться от мысли искупаться в таком источнике. После долгой прогулки, уже в сумерки, наши путешественники стали прощаться с почтенным господином Вио. Все они горячо пожелали ему всяческого возможного на его пустынном островке счастья, а старик, в свою очередь, пожелал успеха экспедиции, после чего шлюпка с Дункана доставила путешественников на корабль.